Глава 15. Больно. Смотрю на него, стоящего рядом со мной, с отвращением вытирающего свой рот, и мне становится почти физически больно. Бессильное раздражение от яростного поцелуя ощутимо колет мои плотно сжатые губы так неожиданно, что я прикусываю нижнюю, чтобы унять стойкое ощущение странного онемения. Не вижу, но точно знаю, что смотрит на меня, потому что чувствую его взгляд на своем теле, поэтому отворачиваюсь от него и снова упираюсь лбом в деревянный столб, у которого стою. Из молчаливого оцепенения выводит негромкий свист пули над моей головой и щепки, острыми осколками летящие во все стороны. Я рефлекторно дергаюсь, но руки только сильнее натягивают и без того вгрызающиеся в кожу веревки. Пытаюсь озираться по сторонам, чтобы выхватить обеспокоенным взглядом движение и очертания фигур, но темнота полностью скрывает от меня все происходящее за спиной. «Ветер!» — совсем рядом слышу встревоженный голос Игоря. «Нужно уходить! Сейчас!» «Парням позвони!» — рычит тот. «Пусть помогут! До их приезда продержаться сможем! Телефоны глушат! Не будем рисковать!» Я слышу звуки стрельбы совсем рядом, и первые заморозки настоящего ужаса парализуют мое тело. Это особенный морозный узор по коже, нарисованный страхом смерти и холодом пуль, опасный даже для хищника, что стоит рядом со мной. «Уходим!» — быстро принимает решение ветер. «Малого забери!» «Все в машину!» А девчонка, уточняет у него взволнованный голос, «остается тут!» Зло рявкает в ответ и отходит от меня. Сердце оглушительно рвется наружу, силой проталкивая по моим венам липкий страх. Боюсь остаться одна так, что не могу мыслить здраво. Еще вчера я так ненавидела его, что готова была сорваться вниз головой в любой бездонный, совершенно авантюрный план побега. А теперь до исступления хочу уйти вместе с ним, потому что понимаю, что моя безопасность сейчас в его руках. «Это приговор», — неожиданно настаивает Игорь. «Демьяна, не сразу убьют ее!» Резко вздрагивают прозвучавшей правды, как от хлесткой пощечины. Дальше незамедлительно следует громкий раздраженный мужской рык. Ветер возвращается ко мне, обходит столб и с силой, не церемонясь, дергает веревки, ловко освобождая мои руки. Тело довольно продолжительное время почти висело на них, поэтому они падают засохшими плетьми вдоль моего тела, и я протяжно вздыхаю от новой волны болевых ощущений. В суматохе ничего не вижу. Только слышу новый выстрел, за ним последовали другие. Пули цокали совсем рядом, только чудом не задевая меня. Я прислушиваюсь к их свисту и яростному шипению ветра, который рывком неожиданно дергает меня к себе за спину. «Задело?» — из темноты кричит Игорь. «В порядке», — отвечает ему. «Самат, сможешь добежать?» — спрашивает теперь уже у меня. «Попробую». Быстро перевожу дыхание я. Ветер давит мне на плечи рукой, прикрывая мой затылок. Заставляет пригнуться и машет в сторону ожидающего нас внедорожника. Как только он подталкивает меня вперед, я без промедления бегу к машине. Нас встречает открытая задняя пассажирская дверь, и чужие мужские руки проворно затаскивают меня внутрь салона. Следом за мной запрыгивает и сам ветер. «Едем!» Отдает лаконичную команду Игорю и откидывает голову на подголовник, в раздражении прикрывая глаза. С ревом мощного мотора автомобиль срывается с места. Не включая фары, на полном ходу мы разбиваем хлипкое деревянное ограждение и выезжаем на скрытую от глаз проселочную дорогу, ведущую в противоположную сторону от главной трассы. Я боюсь пошевелиться, сидя между взбудораженными от неожиданного нападения мужчинами. С трудом сдерживаю нервную дрожь от неприятного близкого соседства и сдвигаюсь на самый край пассажирского сиденья, чтобы как можно меньше контактировать с ними. «Ань, ты как?» Поднимаю взгляд на говорившего со мной и встречаюсь с уже знакомыми мне темно-серыми глазами взволнованного мальчишки. От переизбытка эмоций горло сдавило так, что не могу ответить, лишь благодарно киваю ему. Он отлично понимает мое состояние, потому что я вижу, как он, сидя впереди, нервно сжимает подрагивающими пальцами левой руки автомобильный подлокотник. «Игорь!» — на удивление спокойно начинает ветер. «Как думаешь, с какой стороны в этот раз подуло?» «Считаю с востока», — загадочно отвечает мужчина, продолжая следить за дорогой и маневрировать в полной темноте. «Скоро поймем. Узнай». На неровной местности сильно трясет, поэтому, подпрыгнув на очередной кочке, меня бросает в сторону говорившего ветра, и я телом задеваю его плечо. В ответ сразу слышу рваное шипение мужчины и поворачиваю голову в его сторону. Сразу замечаю большое мокрое пятно на темной ткани его футболки. Непроизвольно тянусь к нему, чтобы прикоснуться, лишь для того, чтобы убедиться, что это вовсе не кровь, но он ловко перехватывает мою руку, не разрешая мне дотронуться. А в следующее мгновение быстро подхватывает меня и пересаживает к себе на колени, освобождая больше места для остальных. Я выпрямляю спину и хочу удержать дистанцию между нами, но не могу, так как на очередном дорожном ухабе меня буквально отбрасывает к нему на грудь, и я замираю. Пробую снова сесть прямо, но он лишь раздраженно притягивает меня еще ближе к себе, удерживая напряженной рукой. «Не ерзай, скоро приедем», — тихо шепчет мне на ухо. Я слышу его неровное дыхание, и вниз по моей шее бегут мурашки растерянности, стыдливо прячась под плотную ткань моей толстовки. Он наклоняется еще ближе, и я чувствую неожиданное прикосновение к моей коже. В том месте, где большая по размеру ветровка немного сползла с надплечья, обнажив незначительный участок тела. Инстинктивно веду плечом, пытаясь сбросить навязчивые мысли, но только ближе прижимаюсь к его губам и снова дергаюсь вперед, пытаясь отсесть, а он едва слышно смеется. «Не трогай!» — зло шикаю на него. «Приехали!» — громко объявляет Игорь и останавливает машину, заглушая двигатель. Мужчины один за одним быстро покидают салон, и я тоже тянусь к автомобильной двери, делая попытку открыть ее. Но ветер останавливает меня, не разрешая выйти, продолжая крепко удерживать на своих коленях. Я замираю, приходя в замешательство, до дрожи в коленях, не желая оставаться с ним наедине. «Поблагодарить не хочешь?» Снова издевательски шепчет он у самого уха, так близко, что задевает его мочку губами. «Зря забрал с собой. Нужно было оставить тебя там, умирать. Я же сказала, что готова лишиться жизни, но только вместе с тобой». Улыбаюсь я, понимая, что нельзя показывать хищнику даже маленький кусочек своего страха. Он тихо смеется, отпускает меня, и я быстро выпрыгиваю из машины на улицу, но слышу уже вдогонку. «Когда-нибудь попробуешь. И со мной».